Глава 5. Москва. Леонид Соболев. «Андрей Борисович, что значит конвенция?» — спросил Соболев, страшным усилием заставив себя поздороваться. Забежать в собственный кабинет или скинуть пальто он заставить себя не сумел. Может, слишком боялся, что Егоров, как нормальный человек, будет наслаждаться вечером в кругу семьи, а не ждать взмыленного сотрудника в офисе. Егоров ждал. Не исключено, что не Соболева именно ждал, а ваял недалекое и, по возможности, не страшное будущее в рамках обозначенных любимым начальством. Дождался все равно Соболева. Когда Егоров поднял лицо от монитора, глаза у него были, как у оперного певца, в разгар арии Жермона, но сразу стали, как у больной собаки. Егоров моргнул еще и еще, поднял руку, вытирая выступившую слезку, и невнятно уточнил. «Вы кроссворд про Бендера разгадываете, что ли?» «Никак нет», — сказал Соболев, чувствуя, что начинает потеть. Потоптался и принялся рассказывать. Примерно на середине рассказа он все же снял пальто и положил его на спинку гостевого стула. Да и сам уселся, потому что Егоров показал, что начинает сердиться. Показал это как бы между прочим. А сам, казалось, углубился в выхаживание переутомленных глаз. Тер их костяшками, промокал салфеткой и даже закапал веки из флакончика, прятавшегося в нижнем ящике. Соболев знал, что это как раз означает предельное внимание. А вот когда Егоров пялится тебе в глазное дно и лицо делает похожим на сетчатую чашу РЛС, это паршиво, ибо начальник ушел в собственную думку и на тебя время тратит из неведомых, но малосущественных соображений. Соболев попытался описать чулманскую беготню покороче, но Егоров уточнил. «Что с мужчиной Неушевым все-таки?» Соболев жмакнул губами, но решил, что быстрее будет не спорить, а ответить на вопрос так, чтобы больше к нему не возвращаться. «Неушев в СИЗО. Обвиняется в убийстве жены и любовницы. Вернее, любовница пока жива, но чисто символически. Месяц в коме лежит, вряд ли выйдет уже. Виновным Неушев себя не признает. Все, кто его знает, от ситуации в шоке, но в виновности не сомневаются». Мужик, говорят, горячий, да и доказательств куча. С женой были трения, неприлюдные, но слухи доходили. Вроде подружку молодую завел, а потом обеих из карабина. У завода загородный дом есть для приемов и так далее. Вот там всех и нашли. Женщины в коридоре, в повалку. Ну, их в голову, обеих. А Сабирзян Минеевич в гостиной без сознания и с карабином на коленях. «Какой-какой, Сабирзян?» — переспросил Егоров. Поднял брови навстречу ответу и вполголоса сказал... «Да, бедный мужчина. А чего в отрубе-то? От переживаний? Возможно. А возможно, от полуграфина водки. Хотя, говорят, он не пил практически». «Тут запьешь. Вину не признает, я понял». «А что говорит?» «Ничего. В первый день 25-го сказал, что никого не убивал, и замолчал. Так и молчит с тех пор». «25-е. Первый день. Оригинально. А если он не убивал, то кто?» «Там еще был в доме кто-нибудь во время убийства? Враги в масках? Или, может, я хз его? Одна из баб так тонко отомстила, другую грохнула и себе заряд в башку. Следаки что говорят? Другие версии отрабатывались?» «А зачем?» — сказал Соболев. Егоров кивнул и то ли спросил, то ли констатировал. «И завод без паузы, но с песнями переехал к ОМГ». «Ну вот это и смущает. Тем более там схема очень интересная с отчуждением акций». Бумаги на жену были записаны, и, кстати, у следаков как версия идет, что дама могла включить хозяйку и мужа попытаться от управления отодвинуть. А он то ли психанул, то ли пытался стороннее убийство сымитировать, а акции получить обратно, как наследник жены. Что характерно, акции перед самым инцидентом были арестованы по иску налоговой и смежников. Завод арест обжаловал, суды были уже после всей этой бойни. В итоге завод процесс слил. «Слил», — повторил Егоров, — снова уткнувшись в монитор. Соболев хотел извиниться за жаргон, но начальник поинтересовался. «Специально слил». Соболев пожал плечами, спохватился и сказал вслух. «Даже при желании мало что сделать удалось бы. У Неушева связи и в Москве, и там, у себя. Потому и держался так долго. Но убийцу поддерживать никому не интересно. Его слили, виноват, а дальше само пошло. В совете директоров без Неушева три клерка остались». «Я с одним говорил, он трясется, как этот, зато на номиком джипе рассекает. Пугнули и купили явно. Остальных, наверное, тоже. Короче, пока потребтехника у ОМГ в доверительном управлении. или как уж это называется. Они уже весь менеджмент сменили. Нового гендира поставили. Ох, серьезный мужчина. Антикризис так и прет. Убивец Костов. Виноват. Он такой вечный зам. На куче важных предприятий вторым-третьим был. Наконец до генерала дорвался. Мой завод, говорит. Важно так. Но взялся по полной. Производство все перелопачивают. Секретку восстанавливают. Вся администрация и соседи на ушах. Чуть вопрос задашь, открывают огонь на поражение. Я так понимаю, сейчас они сделают доп. Эмиссию, доли Неушевых размоют, и вопрос закрыт. ОМГ полный хозяин. Здравствуй, Морриган. Так акции же арестованы. Соболев махнул рукой, и Егоров, хоть и не смотрел, даже переспрашивать не стал. Спросил про другое. А мужчина? Неушев пацифист, что ли? Или пораженец? Как он умудрялся от оборонзаказа отпинываться, если потребтехника и впрямь головное предприятие по Морригану? Там немножко не так все было. Если в двух словах, головным предприятием был ЧМЗ, Чулманский машиностроительный, а потребтехника с боем отделилась от него лет 15 назад. Неушев как раз ее создал из цехов, которые шлепали всякие проигрыватели и прочее. Как уж это... Товары народного потребления. Интересно. Выделил и, я так понимаю, раскрутился. А большой завод куда делся? А большой завод сдох совсем. Его лет 5 назад Неушев под крыло потребтехники взял. Недобровольно. Местные власти сильно попросили, из цикла нельзя отказаться. Но он взял ЧМЗ. Помусолил, попробовал выбить госфинансирование по оборонной линии. Потом с потенциальным противником что-то замутить. С евреями встречался, с амерами, с китайцами. Все без толку. Он тогда плюнул, выкинул все остатки в моб мощности, а ЧМЗ влил в потребтехнику. И вот когда эту процедуру завершил, довольно быстро и круто, говорят, завершил, невзирая на вопли, угрозы и затраты, появилась ОМГ с идеей «А давай ты нам отдашь завод обратно». Теперь более-менее понятно и, в общем, логично. А интерес нашего контакта к мужчине Неушеву откуда растет? Не разобрались? Никак нет, помолчав, сказал Соболев. Родственников нет. Две дочки остались. Старшая разведенка с ребенком. С мужчинами, говорят, у ней нескладно всю жизнь. Ну и с папашей в том числе. Другая студентка, без жениха даже. У Неушева два брата были и сестра. Померли давно. Он младший. Один брат под Питером жил, второй в Оренбурге, сестра в Узбекистане где-то. И связи вроде особых не было. Неушев мужик-то крутой во всех смыслах. Даже родня сторонилась. «Дети от первого брака», — предположил Егоров. «Это первый был. Они под 40 лет вместе жили». «Ух ты как! Ладно, внебрачные...» «Андрей Борисович, так это как узнать?» «Может, конечно, но, говорят, он до последнего времени жену любил». «До смерти практически», — сказал Егоров. «В Узбекистане, значит? Ну, там, может быть, да. Или племянники там всякие, кузены. Ох, там сейчас найти чего. Ну, ладно, у старика Матвеева доступ во все архивы, в том числе конторы. Так что мы попробуем», — мужественно пообещал Соболев. «Сделайте милость. И зря вы на себя одного. Хо, двоих все замкнули. Я же говорил, подключите цех Майстренко или Балыгина». «Да-да-да», — сказал Соболев почти без улыбки. «Вот ведь...» «Хорошо. Что там за конвенция-то?» Больше Егоров не перебивал. А к завершению соболевской речи уткнулся в монитор, что-то быстро печатая и переставляя по разным частям экрана. Когда пауза провисла, он, не выныривая, заметил. «Зря мотались, выходит». Соболев поднял брови, подумал и улыбнулся, готовясь ответить сильно и развернуто. Егоров, сощурившись в экран, объяснил. «По главному вопросу полный ноль... Заявку нашего конфидента не выполнили, выполнить в срок не сумеете. Про него самого ничего не поняли, иных способов надавить нет». «Но зато...» — спокойно начал Соболев. Егоров еще спокойнее перебил. «Зато мы выяснили, что руководство оборонного концерна владеет совсекретной информацией по лесу, причем получает эту информацию чуть ли не в текущем режиме. Благодаря некой конвенции, про которую в курсе наше руководство. И что дальше?» «А дальше мы должны спросить руководство». Егоров поморгал и сказал почти нараспев. «То есть вы предлагаете выполнить приказ некоего пиджака? Вот так, сразу, содрав хвост. Это с одной стороны. А с другой стороны вы предлагаете мне, непосредственному и почти любимому начальнику, подставиться по полной и обрезать себе свободу действий?» Соболев даже растерялся и глуповато спросил. «Разве?» «Ну, сами смотрите. Если мужчина Жарков не гонит, а мы с вами не думаем, что он гонит так, то действительно есть некая высокая конвенция, способная регулировать наши действия. Я хз его, кого, с кем и про что. Но мужчина Жарков считает, что наше начальство про конвенцию знает, что оно непременно заставит нас ее выполнять, и что мы от мужчины Жаркова отступимся навсегда. И я так понимаю, не только от мужчины Жаркова, но и от Чулманска в целом. А может, и еще от чего. Понимаете, да? Соболев длинно вздохнул. Чего тут было не понять? Егоров продолжал. То есть руки-ноги нам начальство свяжет, а результат-то требовать не перестанет. И мы должны будем результат показать. А выйти на него можно сугубо через Чулманск. Я правильно понимаю, что в Штат или там в Норвегию выехать не намерены. Тут Егоров поднял руку и сделал длинный жест навстречу тяжелому взгляду Соболева. Видимо, это должно было означать извинение за очередной приступ юмора. Впрочем, Егоров тут же принялся барабанить по клавиатуре, так что, может, разминал кисть. Соболев решил счесть жест извинением. «Андрей Борисович, ну ерунда какая-то. Мы же объясним, что при таких вводных результата не будет, и все дела. В Чулманске все глазки прячут и показывают на Москву. Значит, надо организовать давление из Москвы, иначе без толку». Егоров молча отнял правую руку от клавиатуры, чтобы продемонстрировать большой палец, и вернулся к выбиванию неритмичной дроби. «Они же первые заинтересованы», — неуверенно предположил Соболев. Егоров кивнул, не отвлекаясь. «Да и в конце концов», — сказал Соболев уже решительно, — «это вопрос национальных интересов. Андрей Борисович, это же не просто стратегическое равновесие и прочие бла-бла-бла истории. Это про нашу репутацию, наши позиции. У арабов, там, индусов, в латинской, да во всем мире. Это же сюжет «Осажденный город», а он определяет сегодня. Кто может, во-первых, лучше выдержать осаду, во-вторых, отбить самые современные катапульты, включая спецназ и беспилотники, тот и будет рулить». И какие нафиг базы, виноват, это чисто политическая и коммерческая штука, называется «выжить». Кто Морриган продает, тот и решает. Так что мало ли у кого там какие конвенции. Пусть хоть у главного. Мы и присягу не главному давали, а стране. И в интересах страны... «Вот!» — воскликнул Егоров, с треском отодвигая подпрыгнувшую клавиатуру. «Вот чего мне не хватало. Давайте, напомните мне, кому мы чего давали и чем должны родину любить?» Соболев замолчал. Он мог напомнить, что время было неподходящим. Егоров вышел из себя, и не по его, Соболева, вине. Соболев выступил явно последним в цепочке, мышкой у репки. «Вывели начальство!» Выдержка у Егорова была все-таки чудовищная. Он посмотрел в сторону, побарабанил еще немного, теперь по столу и ритмично, и сказал. «Все, отбой. Сейчас по домам с утра все узнаю тихонько. Там и придумаем, как быть». С утра он не пришел. Пришел к 11. Веселый и злой, очевидно, от Тракеева. А так сючится, он просто злой возвращался. И прямо в кабинет к Соболеву. Бросил пальто на стол и сказал. «Короче так. Конвенция есть, дурная, нас с вами не касается, но для начальства важнее Конституции с уставом караульной службы. Если в двух словах есть зона ответственности наша и не наша, оборонпром не наша». «Наше начальство лезть туда не может и подчиненным должно не велеть. Это из паршивого. Из нормального, как я и говорил, конвенция не нашего ума дело. Соответственно, мы не обязаны знать, что, чего там нарушаем. И пока не знаем, можем нарушать дальше». «Незнание закона?» — напомнил Соболев. «А это не закон и даже не понятие. Пока меня под роспись не ознакомят, вдаль пусть идут. Я хз его, что за бирюлечки у них». «Но Жарков же просил передать начальству. А если бы он просил вас квартиру на него переписать, а? Ну и все. То есть давления из Москвы не будет?» — уточнил на всякий случай Соболев. «Ни микропаскаля. Ни в чем там оно измеряется. Ни давления, ни освобождения, ни намека», — заверил Егоров. «Почему?» «Потому что он убийца. Никаких переговоров с террористами, убийцами и примкнувшим к ним, а неопределенным кругом подозреваемых?» — серьезно спросил Соболев. «Ну, например...» «Вас понял. А товарищу из игровой приставки что сказать? Чтобы шел обратно? В небытие?» Егоров широко улыбался и почти пропел. «А про это я ничего не знаю». Соболев похлопал глазками. Егоров продолжил человеческим тоном. «То есть совсем ничего. Ни про этого товарища, ни про ваши отношения, ни про ваши действия. Как уже предпринятые, так и те, что собираетесь предпринять. У вас характер работы позволяет обходиться без постоянных отчетов. А я как раз на этой неделе. И вот удивительное совпадение, аж до 6 декабря страшно занят и не имею возможности призвать вас к отчету. Но к 6 мне нужно все. Отчет, справка и полная компетенция. Егоров поднял пальто, как бы показывая, что этап страшной занятости уже затикал. Соболев все-таки уточнил задумчиво. В целом я уяснил, но хотелось бы понять, за какие рамки выходить нельзя в принципе. Егоров пожал плечами и перебросил пальто с руки на руку. Предложение такое. Работаем дальше, не нарываясь. То есть мужчина Жарков нас впечатлил, ему теперь на глаза не попадаемся. Работаем по профилю, как бойцы невидимого. Прямо бойцы? А это по обстоятельствам, но так, чтобы контру не всполошить. Примечание. Жаргонное наименование сотрудника контрразведки. Конец примечания. Активность она может принять близко к сердцу. Боюсь. «Да я и сам боюсь. Аж понос», — чуть не сказал Соболев. С контрразведкой он имел дело 2 раза. Оба раза исчерпывающе описывались поговоркой про пидораса и соднили в подкорке, как черей под мышкой. «Цех Майстренко будет на подхвате и на контроле», — добавил Егоров, поворачиваясь к двери. «Андрей Борисович», — взвыл Соболев. «Ну за что?» Егоров привалился спиной к двери и осведомился почти самым невинным тоном. «Что-то не так?» «Издеваться-то?» — буркнул Соболев. — Ну давайте я один. У меня же характер работы и все такое. Ну или пусть, я не знаю, Пиршко или Балыгин. — Цех Майстренко. — Блин, виноват. Ну это работа, что ли? Будет. Ладно, спасибо. Егоров кивнул, дожидаясь, не побрыкается ли зам еще на какую тему. Но зам знал, что процесс брыкания утомителен и бессмысленен. К тому же начальник, в отличие от зама, никогда не был запаленным агентом. Уже поэтому к его рекомендациям имело смысл прислушиваться. Раз нам так легче, будем считать приказ рекомендацией. Соболев, вздохнув, кротко спросил. «То есть я сегодня выезжаю?» «Куда?» «В Чулманск». «А я знаю!» — искренне удивился Егоров. «Я вообще хз, как говорится. Но 6-го помните, да?» Соболев шмыгнул носом. Егоров взялся за ручку двери и сказал. «Удачи, Леонид Александрович».